Глава 4. Убежище голема. Горный хребет Якату. Город Сойн. Убежище голема. Мия. Не знаю, кто придумал сделать в нашем доме, доме Эдени, целую сеть потайных ходов и комнат, связанных между собой узкими проходами, люками и спусками, но сейчас я была ему очень и очень благодарна, потому как этим мы с Эйдой и воспользовались. Повезло еще, что все лиски нашего дома сейчас находились в городе, поэтому мы втроем без труда покинули главный зал, направляясь в восточную башню, в которой располагались мои апартаменты. Более того, прямо под моей спальней было обустроено техническое помещение с подъемными механизмами для рудных тележек и мостовых платформ, позволяющими перевозить грузы между городами, расположенными на всем горном хребте Якату. Непреложная обязанность каждого из домов хранить и обслуживать такие механизмы. Двигатели, коленвалы, оси, шестеренки, цепи, рычаги, которые упрощали нам всем жизнь в условиях сильной раздробленности на огромной территории и необходимости добывать пропитание, металлическую руду, строительный камень и кристаллы в подгорных карьерах и на дне морском, а после поднимать все это наверх в города, стоящие на вершине. Так вот, недолго думая, я решила разместить своего голема в одной из таких комнат, организуя ему удобства не хуже моей спальни, и даже принесла собственное одеяло и подушки. Наставница моя, к слову, удивительным образом умудрялась как-то общаться с Роном на языке жестов, и тот все-таки решил представиться после 5-го вопроса Эйды. В итоге, спустя полчаса наших мучений, вполне разумный голем уже принялся за уборку помещения, в котором сам себе и соорудил гамак, завязал плотную холстину морским узлом между двумя металлическими арматуринами, то тут, то там торчащими из стен. «Ты быть здесь, пока я тебя не позову!» — обратилась я к нему, слегка запинаясь. Умилительно было наблюдать за буграми мышц, перекатывающимися по тканью на спине фамильяра, особенно когда он продолжал уборку, а сейчас усиленно подметал пол. Потому мысль периодически ускользала из моей головы, едва я открывала рот. Обернувшись ко мне, Рон нахмурился и молча пожал плечами, мол, не понял приказа. Я невольно вздохнула и прошла к двум большим ящикам и двум поменьше, на один из которых села от досады, а еще не маленькой такой усталости из-за затраченной энергии. Как там Эйда просила его пойти с нами? Указывала пальцем и говорила очень медленно. «Ты!» — я ткнула пальцем в его сторону. «Оставайся здесь!» И снова сделала знак, но только в сторону пола. Рон кивнул. Я же облегченно выдохнула. Так, легкая часть пройдена. Теперь осталось самое трудное. «Когда я...» — указала на себя ладонью. «Тебя позову!» — вначале ткнула в него пальцем, а после сделала знак, будто зову его к себе. Вот, казалось бы, простые слова, но и их голем не понял как надо. Он попросту подошел ко мне и встал вплотную. Радовало, что не прикасался. Однако пристальный взгляд, которым он на меня возрился сверху вниз, заставил внутренне задрожать от странного ощущения. Щеки опалило огнем. Я встала и непроизвольно попыталась сделать шаг назад, но моя нога, как назло, уперлась в тот самый ящик, на котором я сидела. А голем по-прежнему молчал и смотрел на мое лицо внимательно, изучающе. На секунду мне даже почудилось, будто он меня понял, однако специально притворялся, что это не так. «Мия!» — позвала вдруг Эйда через приоткрытый лючок из моей спальни. «Тут твои тримлы совсем комнату разгромили!» — проворчала она. «Иду!» — воскликнула я в ответ и снова посмотрела на своего фамильяра, а после решила попросить. «Пожалуйста!» Хотя бы ты не прибавляй мне проблем. Оставайся здесь, пока я тебя не позову. При этом его ошейник слегка вспыхнул золотистой магией. Мужчина скривился, видимо, от боли. Я взметнула руку вверх и мигом применила лечащую печать, спешно извиняясь. «Ох, прости!» Чуть слезы не навернулись на глаза. Я не хотела причинять ему боль. Не удержалась, погладила рукой по его шее и спешно отстранилась. Отступила в сторону, пока не попросила Рона обнять меня из-за глупых мыслей, пришедших из ниоткуда. «Ну где ты там?» Позвала меня наставница, судя по звукам, уже вовсю воюя с моими тремя буянами. Я кивнула Рону на прощание и поспешила к деревянной лесенке, чтобы подняться наверх. Напоследок бросила взгляд на моего голема и увидела лишь его спину, такую мощную, мускулистую. Он продолжил подметать пол в комнате. Уф, одна проблема решена. Осталась малость. Понять, как быть дальше. А главное, как выкручиваться, если меня попросят на празднестве вновь призвать своего голема для демонстрации остальным представителям дома Эдани. Как назло, сегодня к нам приглашены и остальные члены рода гибрицев, то есть дом Лисков и даже несколько побочных ветвей. Но даже при всей моей невезучести я заочно порадовалась приходу любимой бабули, которая всячески поощряла мои эксперименты у нее в библиотеке. Точно! Может быть, она подскажет, как быть? Уж кто-кто! А Леора, казалось, понимала меня, как никто другой. Не считая Эйды, конечно. Ведь моя наставница на свой страх и риск всегда прикрывала меня перед матушкой, ее советчицами и остальными лисками. Ни для кого не секрет, что женская половина рода всегда жила отдельно от мужской. Поэтому из мужчин в нашем Эдене в обычные дни можно было встретить разве что старейшину Атота. И то по долгу службы он чаще пропадал в совете, представляя наш дом на голосованиях, чем сидел у себя в комнате в одной из башен. А две мои старшие сестры от разных лисков уже учились в академии, поэтому жили там в общежитии и изредка приходили домой за какими-то книгами, вещами и прочим. Я мысленно вернулась к своим проблемам и, наконец, поднялась по лестнице в спальню через лючок в полу. Ничуть не удивилась, когда увидела там полный хаос и двух големов, Тирла и Трамла, смиренно стоящих возле уцелевшего шкафа. Один только Торл бегал от моей наставницы по всей комнате и попутно крушил все подряд. Стулья, пуфы, вазоны, туалетный столик, нечаянно задевая вещи своими каменными руками-кувалдами. Высотой в половину человека этот самый несносный из всех фамильярчик был одновременно и самым проблемным, и самым любимым, потому как его выходки меня веселили. Но сегодня, увы, у меня было иное настроение, поэтому я решила сразу применить сковывающую печать, мысленно вырисовывая ее в воздухе перед глазами. А когда закончила с волшебством, вся комната застыла, и даже Эйда. Еще одна печать, теперь уже восстановление, и разломанная мебель, истоптанная массивными каменными ногами Торла до состояния щепок, стала неохотно собираться обратно. Я мысленно подметила увеличение магического износа вещей, которые при починке с каждым разом все дольше и дольше возвращали свое обычное состояние. Поэтому приняла важное решение. После празднества отдам всю троицу на перевоспитание Рону. И ему будет занятие, и мне свободная спальня, четверть которой занимала кровать на постаменте, а остальное пространство – стеллажи с книгами по всему полукружку, кроме пуфа, туалетного столика, стульев и прочей мелочи. Ну и куда же без платяного шкафа для моих платьев? Кстати, единственного уцелевшего в каждодневном погроме предмета интерьера. Это я постаралась, устав чистить каждый раз свою одежду. Начертила в нем охранную печать, как и на кровати. Но на кровать почему-то не подействовала. А вот шкаф голем всегда обходил стороной. Еще через мгновение моя комната нехотя приняла первозданный вид, Осковывающая печать исчерпала энергию и прекратила свое действие, отпуская и големов, и наставницу из магического плена. «Я все жду, когда же ты сжалишься надо мной и отдашь, наконец, этих негодников карьеры!» — проворчала Эйда, отряхивая свое бежевое платье длиной почти до самых щиколоток. Ее грудь при этом усиленно вздымалась, будто она только что совершила подъем от самого низкого плато до города. «Есть идея получше!» — подмигнула я с улыбкой и прошла к шкафу. «Как насчет того, чтобы поручить их Рону?» «Безумная идея!» — только и услышала я в ответ, когда наставница обернулась и зашагала к выходу из моей спальни. «Особенно если учесть, где будет находиться большую часть времени твой фамильяр. Чую, из-за тримлов, тромлов и трумлов станут подъемники и мостовая платформа, двигательные механизмы которых располагаются как раз под этой спальней». «Да нет же, ты меня не так поняла. Из этой комнаты есть два выхода наружу. Почему бы мне не поручить Рону выгуливать моих малюток на улице или даже спускаться в карьеры, где они могли бы волю покуролесить?» «Еще более безумная идея», — проворчала наставница. «Но мне нравится». С этими словами она, наконец, закрыла за собой дверь и поспешила исполнить приказание матушки. А именно, если память мне не изменяет, проверить готовность предстоящего пира для празднества по случаю моего вступления во взрослую жизнь. Я тоже принялась за мучительную работу. Выбор платья, в котором буду принимать гостей, стоя в центре зала, постоянно кланяясь, кивая, улыбаясь всем приходящим лискам, получая от них подарки и поздравления. В общем, ничего интересного. Но ударить в грязь лицом не хотелось. А потом я наткнулась взглядом на белое платье с открытыми плечами, то есть довольно взрослого покроя с глубоким мысиком на груди, и улыбнулась буквально до ушей. Решено! Наконец-то я смогу его надеть! Ведь матушка приготовила его для меня самолично, приговаривая, что это платье особенное, его можно носить только взрослым девушкам. Я закусила губу в предвкушении сегодняшнего вечера и того, как буду блистать в белом платье с плиссированной юбкой целомудренной длины до колен, начинающейся от завышенной талии и корсажа платья. Красота неописуемая!